Пока человек думает, что есть две сущности, он ошибается. Узнавая же, что она только одна, становится прав. Это ежедневно доказывается как в физическом, так в умственном и в духовных планах. Сегодня я показал вам, что вы и я, так же как Солнце, Луна и звезды, только имена различных скоплений материй, постоянно меняющих место и вид. Частица энергии, которая несколько месяцев назад была в Солнце, теперь может быть в человеческом теле, завтра в теле животного, а послезавтра в теле растения. Она будет вечно переходить из одной формы в другую, потому что все эти формы – ничто иное, как непрерывная, бесконечная масса материи, разделенная только названиями и формами. Одна форма ее называется Солнцем, другая – Луной, третья – звездами, следующая – человеком, следующая – животным, следующая – растением и так далее. С другой точки зрения, эта самая Вселенная есть океан мысли, в котором каждый из нас представляет точку, называемую отдельным умом. Вы, я и каждый человек – все это умы. И самая Вселенная, с точки зрения знания, когда глаза освобождены от иллюзии и ум стал чистым, кажется непрерывным абсолютным существом, вечно чистым, неизменным, бессмертным.